Глава 4. Сердце Соболя. Оставив собаку ручья, Лаз с заклинаниями поднялся на угорье. Гольды тихо двигались по лыжне старика. Собаки перестали лаять, и в торжественной тишине слышно было лишь их хриплое и тяжелое дыхание. Отпугнув злых духов, Лава шел в шалаш. Уленда и парни последовали за ним. Пока старик что-то бормотал, расставляя вдоль стены деревянных башков, Уленда натаскал валежника. Ла вынул из кожаного мешка бересту и разжег от родового кремня огонь. Охотники стали молиться. — Соболя давайте! — Белку давайте, — просили они. — Сахату пошли, чтобы все было благополучно. Сделай! — кланялись они огню. Позяней, хозяину тайги и богу охотничьего племени, вылили в огонь чашечку ханшина. Ханшин — китайская водка. Нанайцы называют ее аракой. Каждый угощал позя своими запасами. Удога и пыжу кинули в огонь по кусочку китовой юколы. Тут была и барикса, жирная кита со шкурой, и макори из чистого мяса без костей, и хутку китовые брюшки. Уленда сжег для позя кусочек сала с сахачьего брюха. На другой день началось самое главное угощение богов. Из круп сварили каши и приготовили всякие кушанья. Ла знал, как надо готовиться к добыче соболей. На стволе толстого кедра подле балагана он вырубил топором и разукрасил ножом круглую плоскую рожу. Это Сандиемафа, старик солнца. Надо его кормить и молиться, — говорила. Если Сандиемафа примет угощение и услышит молитву, то в котле, когда мы станем кушать, найдем сердце соболя. Пять палок, воткнутых перед Сандиемафа, изображали души пяти онденцев, жаждущих охотничьего счастья. Каждый, как умел, вырезал на палке свое лицо. Пыжу ловко выскоблил горбатый нос, а кальдук опустил по своей палке подобие медных пуговиц, желая перед Сандиемафа щегольнуть модной китайской одеждой. Перед деревом Ла поставил котел, полный горячей каши. Уленда подмешал в нее сухой китовой икры и добавил немного перцу, который он еще летом раздобыл у торговца Гао. На палках охотники развесили свои сетки с раскрытыми капканами для лова соболей и луки со стрелами. «Боги сопок и небо, кушайте!» — ниц перед котлами пали Гольд. «Чтобы соболя сердце упало к нам», — шаманил Ла. Как и многие старики, он умел шаманить, но Ла шаманил только для себя. Сандиемафа угощали всеми кушаньями, обильно мочили его кедровые губы аракой, каши, соусы, жир сахачьего брюха, кушанье из китовых брюшков. После Санди, как ласково называли своего бога Гольды, доедали сами охотники. Такими кушаньями не вредно было лишний раз угостить и деревянных идолов в балагане. Ла намочил их носатые рожицы аракой и помазал наперченной кашей. Побрызгали водкой и вокруг балагана. Сопки, кедры, сугробы, деревья, позя, Сандиемафа, небо и сами охотники. Все в этот день было пьяно от сансингского ханшина. То-то была гульба. Вечером с Самары распили бутылку ханшина. Дядюшку Уленду с общего согласия назначили на все время промысла готовить пищу и следить за огнем. Ла доедал кашу и нашел на дне котла сердце соболя. Пыжу было усомнился, сердце ли это. Не хочет ли отец посмеяться? Что ты этот кусочек смахивал на обрезок от сахачьей брюшины, который у Ленда по небрежности выбросил не в орешник, а в котел? Такая у старика привычка. Кидает и не видит куда. Но отец дал бы Пыжу хорошую затрещину, если бы он вздумал высказать такие сомнения. Пыжу помалкивал. Ладно, может быть, верно это сердце соболя. Нам охота счастливая будет. Сердце соболя в котле, соболя сами придут, — радовался отец. Ла шаманил всю ночь, благодарил богов за добрые известия. Угощения, молитвы и благодарения пришлись, по-видимому, по нраву высшим силам. Ночью шел снежок, а наутро охотники, выйдя в тайгу, нашли на окрестных сопках множество свежих соболиных троп.